Окинув взглядом его караван, я немного потер переносицу и снова улыбнулся. «Вы же работорговцы?» «Да», — спросил я, нацепив на лицо деловую улыбочку. «Судя по их виду, это так и есть, а та девчонка в клетке — просто вещь. Кто это сказал, что мы что-то крадем?» Ухмыльнулся я еще шире. «Мы честные и добрые гоблины». Запустив руку в карман под доспехом, я быстро извлек оттуда большую золотую монетку. Ту самую, которую мы сделали вместе со Смышленым совсем недавно. Сразу за этим началась такая суматоха, что я эту штучку просто в карман сунул и даже успел об этом забыть. «Ничего мы у вас не крадем», — крикнул я, теперь немного обиженным тоном. «Мы покупаем». Зажав эту монетку между пальцами, я резко дернул рукой и швырнул ее в этого жадину. Металлический звон наполнил площадь, и золотая медалька пронеслась по воздуху, шарахнув Додика прямо по лбу. «Ой!» Столько силы приложил, что на мгновение испугался. Думал, шея этого придурка не выдержит. Наблюдая, как тот дернул головой и закатил глаза, я тут же переместил взгляд и увидел, как Тихая достала свой ножик и быстро ударила по висящему на повозке металлическому замку. Тусклый голубой свет сверкнул на этой железяке, но гоблинша срезала его, даже ничего не заметив, а затем просто бросилась внутрь и вытащила наружу бледную от ужаса зверодевочку. Даже если она не заметила, то это заметил я. Хаем, неосознанно протянул я, наблюдая, как вся моя братья спешно грузится в автобус. Магия, чертовы монстры! Снова раздался голос этого работорговца. Бросив на него еще один взгляд, я увидел у него на лбу четкий рисунок голой гоблинши, но вот странное, родившееся в душе беспокойство не позволило мне засмеяться. Никто не смеет красть то, что принадлежит империи. Дерьмо. Лишь увидев голубые всполохи на теле этого мужика, я тут же понял, что он маг. Выхватил меч, чтобы принять атаку, а этот додик взмахнул висящим на руке браслетом как каким-то кадилом, и яркая вспышка пронзила воздух рядом с нами. Подняв меч, я ожидал атаку по себе, но вспышка света, яркая как молния, пронеслась прямо над нами и ударила прямо в городские ворота. Громовой раскат всколыхнул всю площадь, и она тут же потонула в людском крике. Часть каменных ворот тут же обвалилась, утягивая за собой все остальное, и почти половина стены обрушилась вниз, вновь наполнив всю округу страшным грохотом и образуя в воздухе огромное пыльное облако. «Никуда вы не сбежите!» – завизжал тот, а его тощее лицо стало почти уродливым. «Похоже на то», – серьезно сказал я, достав свой пистолет и нацелив на него. «Похоже, из-за тебя нам придется погостить в этом городе подольше». Глава 13. Несколько минут назад. «Ты кто такая?» Капитан городской стражи не мог вынести такого позора. В его смену за стены его города попали монстры, погибли люди, и теперь творится форменный бардак. Заодно это он уже может понести суровое наказание, так что, подняв на уши все казармы, он был полон желания залить эту площадь гоблинской кровью и искупить этот грех, но на его пути встала странного вида девушка, и это снова почти довело его до бешенства. «Вы не можете на них напасть», – прошептала та, практически сквозь губы, и былой вояка тут же заметил на ее лице сильный след страха перед этими странно одетыми существами. Даже если он рвался в бой, он не был глуп. «Если вы спровоцируете их, мы все умрем», – взмолилась эта девушка, почти заплакав. «Кто вы?» – снова повторил он. «Почему я должен вас послушать?» «Я», – девушка стиснула зубы, пытаясь скрыть появившуюся на лице нерешительность, и молчала всего несколько секунд, а затем приняла решение, посмотрела прямо в глаза этого мужчины и сказала: «Я дочь главы гильдии авантюристов». Шок на лице капитана стражи из-за свалившихся с неба монстров был просто ничем по сравнению с шоком, который он испытал сейчас. «Но я не могу вот так все оставить», – прошипел он, тоже заметно сбавив тон, а затем посмотрел на сделавшего свой ход вождя этих гоблинов. Двинувшись вперед, этот монстр, казалось, не хотел воевать, но действовал и вел себя так непринужденно, как будто был абсолютно уверен в себе. Глава стражи проливал кровь с самого детства, и он никогда не слышал, чтобы у простых гоблинов была такая колоссальная уверенность в себе. Он не знал, почему их вождь столь самоуверен, но это вряд ли была простая глупость. Судя по тому, как четко этот монстр говорил, его ум был совсем не слабым. «Пускай просто уйдут», – тихо прошептала девушка. «Если они просто уйдут, это можно будет назвать победой». «Обещаю, мой отец не позволит вам пострадать. Я тебе поверю», — кивнул тот. «Нисколько из-за реальной веры в незнакомку, сколько из-за нежелания ввязываться в бой с непонятным врагом и наличия рядом отличной кандидатки, на кого, случись что, можно спихнуть всю вину. Пускай уходит. Забираем ее», — резанул их уши крик вождя гоблинов. «Да как вы смеете? Это же имперский караван». Капитан стражи едва не умер, когда осознал произошедшее. Эти твари уже хотели уйти, но вдруг решили украсть что-то у самой империи. Это плохо. Девушка перед ним давно опустила руки и даже немного успокоилась, однако всего пара секунд вновь заставила ее сердце стучать как сумасшедшее. «Возможно, это хорошо», — тихо сказал мужчина перед ней и глубокомысленно улыбнулся. «Если они спровоцируют империю, то мы получим нагоняй за слабость, но разбираться с врагом придется не нам. Удача на нашей стороне, нам нужно просто смотреть. Империя», — повторила девушка, — наблюдая за стремительно развивающейся ситуацией. «У них же только один маг, да, да и тот после тяжелого сражения. Ну, да», — неуверенно протянул тот. «А что, никто не смеет красть то, что принадлежит империи». Голубой всполох осветил всю площадь, и вслед за этим светом все вокруг наполнилось безумным грохотом. «О боже!» — побелел капитан стражи, смотря на рушащиеся городские ворота. «Меня повесит, смотри, до чего все это бездействие довело. Пожалуйста, успокойтесь». Девушка действительно пыталась его утихомирить, хоть сама была в шоке от такой вопиющей выходки. Имперский маг атаковал таким разрушительным заклинанием, но не гоблинов, которых хотел убить, а городские ворота, чтобы не дать им сбежать. Неужели этот пленник им так важен? Капитан рыцарей, естественно, знал о готовящемся караване, но, как оказалось, сильно недооценил его значимость. Похоже на то. Капитан стражи видел, как имперский маг готовил свое заклинание. Он видел, как вождь гоблинов хотел его принять. Он видел, как тот вскинул меч, и это движение было таким быстрым, что даже его глаза за этим не поспели. За ударом молнии просто невозможно уследить глазами, и именно поэтому он так страшен. Этот маг имел репутацию настоящего чудовища, от него почти невозможно было защититься, но этот гоблин успел отреагировать и подставить меч. Пусть это и была просто деревяшка. Лишь осознание этого уже сказало этому опытному воину, что он поступил правильно, не ввязавшись в драку. Сражаться с тем, за чьим движением ты не в силах даже уследить, это просто поиск собственной смерти, но его разум отказывался признавать, что такой силой обладал просто какой-то гоблин. В любом случае, все, что ему оставалось, это наблюдать за результатом этого сражения. Участвовать в нем у него больше не было никакой квалификации, и он просто с этим смирился, а затем, и он, и девушка рядом с ним увидели, как гоблин поднял руку с зажатым в кулаке странным деревянным оружием. «Похоже, из-за тебя нам придется погостить в этом городе подольше». Голос вождя гоблинов был очень спокойным, и даже увидев такую страшную магию, он совсем не казался напуганным. Одного этого было достаточно, чтобы ввести всех в замешательство. Странное оружие в его руке было нацелено на имперского мага, и никто не видел в нем угрозы. Гоблин дернул пальцем, и его оружие дрогнуло, практически не издав шума. По сравнению с богоподобным громовым раскатом от имперского мага это было просто ничто, но все увидели несколько капель крови, упавшие на стену повозки прямо за спиной этого одетого в рясу человека. Так и застыв с открытым ртом, имперский маг покачнулся и стал заваливаться назад, обнажив всем жуткое на вид зрелище. Все уже видели красный круглый отпечаток на его лбу, а теперь, так же как и тогда, все видели маленькую круглую дыру прямо в центре этого красного уродливого круга. Имперский маг рухнул на спину с дыркой в голове и мгновенно умер. Вот так, так просто, что людям вокруг пришлось потратить время, чтобы увиденное осознать. Капитан рыцарей просто смотрел на это с каменным лицом, а затем ощутил, как стоящая рядом с ним девушка непроизвольно схватила его за руку и сдавила, да с такой силой, что это вывело его из транса и заставило шумно втянуть носом пропитанный пылью воздух. «Спасибо», — сказал он, — искренне сказал, потому что тут же представил, что бы случилось с его людьми, прикажи он этих гоблинов атаковать. «Он умер», — прошептала девушка, — посмотрев на тело имперского мага, а затем на сломанные городские ворота. «Умер, но, теперь гоблины, все за мной». Едва она это сказала, как больше 20 вооруженных и смертельно опасных монстров шустро подорвались с места и бросились куда-то в сторону, исчезая с глаз людей, скрываясь в ползущем по площади пыльном облаке. Гоблины теперь в городе. Закончил за нее глава стражи, а затем посмотрел на девушку почти умоляющим взглядом. Что мне делать? Я не знаю. Глава 14. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Проклятье, что делать? Городские ворота обвалились, и там теперь хрен из города выберешься, особенно на нашей машине. Убегать пешком по тому полю – не лучшая идея, а побежать в город, возможно, самая тупая идея из всех. Толпа гоблинов с веселым гоготом кинулась прямо за мной, и мы скрылись в пыльном облаке. А когда я остановился, чтобы сделать вдох, то осознал себя посреди не очень широкой улицы, но с достаточно высокими домами. Туда, недолго думая, я силой распахнул ставни первого же встречного дома, воспользовавшись тем, что на улице никого не было, и нас никто не видел. Кья, извините, леди. Взрослая женщина сидела на кровати и вязала какую-то парчу, когда в ее покой прямо через окно ввалилось больше десятка гоблинов. Тут же подкатившись к ней, я зажал дамочке рот своей рукой и попытался говорить спокойным тоном. «Пожалуйста, не кричите. Гоблины очень любят, когда их боятся». Несчастная женщина с ужасом смотрела, как ее дом наводняет орда зеленых монстров, и не смогла с этим справиться, шарахнувшись в обморок прямо в моих объятиях. «Так тоже неплохо», — ухмыльнулся я, положив ее обратно на кровать и тут же захлопнув ставни, через которые мы сюда пролезли. «Думай, думай, что делать?» С самого утра этот денек у жителей города не задался. Невероятный грохот от выпущенной молнии и от рухнувшей на землю городской стены уже поднял волну тревоги, а когда люди стали стягиваться туда, чтобы узнать, в чем дело, их стали гнать обратно с настойчивым призывом укрыться дома. Весь город тут же был переведен на осадный режим. Всех жителей стража буквально силой загоняла домой, и все резервы были пущены на ликвидацию угрозы. «Пойдем, пойдем скорее». Молодая девушка шла утром на работу вместе со своим мужем, но столкнувшись с целым отрядом вооруженной стражи, тут же была отправлена обратно. «Да нечего так волноваться», — фыркнул ее муж, презрительно посмотрев в сторону удаляющихся стражников. «Эти кровопийцы только и делают, что за нас счет живут. Им-то заплатят, а мы что есть будем, если сегодня дома останемся? Они сказали, что в городе монстры», — робко сказала девушка, обвив руку своего мужчины и прижавшись к нему почти всем телом. «Так страшно. Всего лишь гоблины», — так же презрительно выплюнул тот, выпитив грудь. «Ты ведь сможешь меня защитить?» — спросила она, притулившись к мужчине еще ближе. «Что за вопрос?» — высокомерно улыбнулся тот. «Ты же знаешь, я все для тебя сделаю. Встреть мы хоть гоблина, хоть 5, хоть 10. Для тебя я убью их всех». «Хи-хи», — озорно посмеялась девушка и положила голову на плечо своего спутника. «Пойдем домой». «Эх», — вздохнул тот, — «пойдем». Послушно согласился он, так и не заметив, что всего в паре шагов от него, из окон как первого, так и второго этажа, высокого, богатого дома, на него во все глаза смотрело вдвое больше гоблинов, чем он только что смог себе представить. «Черт, что делать?» Отодвинувшись от окна, я сел на пол и посмотрел на свою раскрытую ладонь. Несколько секунд просто думал, а затем сжал ее в кулак и негромко стукнул им об пол. Что это было? В тот момент, когда этот маг выпустил свою магию, весь мир вокруг словно замер. В прошлый раз мне простой огненный шар было сложно отбить, а сейчас я почти отразил молнию. Я стал сильнее. Если да, то с чего это вдруг? Вновь посмотрев на свой кулак, я решил заняться этим чуть позже. И без того у нас проблем тут по самое горло. Тихо, повернувшись к нашему единственному разведчику, который зайцем пролез в автобус, я застал ее за весьма занимательным зрелищем. Опьяненная гоблинша с великим упоением гладила по голове похищенную нами зверолюдку. Гладила с таким остервенением, что у той вот-вот не то что слезы из глаз пойдут, а так понравившиеся гоблинши кошачьи ушки полностью облезут. «Нам нужно, чтобы она слушалась», — сказал я, очень серьезно посмотрев на тихую. «Еще нам нужен разведчик». «Поняла». Тут же кивнула гоблинша и озадаченно посмотрела на почти рыдающую похищенную девочку. Немного нахмурившись, она поняла, что процесс приручения зверушки не очень сильно работает и глубоко задумалась, словно копаясь в памяти. Всего мгновение, и ее хмурое лицо тут же распрямилось, снова озарившись не предвещающей ничего хорошего улыбкой. Запустив руку себе под броню, она быстро достала оттуда пистолет и приставила к голове еще сильнее побледневшей девочки и твердо сказала: «Если зверушка не будет приручаться, я отгрызу ей ноги». «Хи!» Тут же взвизгнула та, втянув голову в плечи, и вжалась в пол, желая залезть под доски, как какой-нибудь таракан. «Я буду приручаться», тут же ответила она и закивала головой, как заведенная. «Я буду слушаться. Да, это моя девочка», захохотал я про себя, а затем утвердительно кивнул. «Отлично». Вновь распахнув ставни, я приказал всем покинуть это временное убежище. Подсадив Тихую, я помог ей забраться на крышу одного из зданий. Она единственная из нас, кто носит зеленую броню, и ее не видно. «Помоги нам собрать информацию и найти путь», — сказал я. «Ты должна вывести отсюда каждого из нас», — добавил я, пожелав ей удачи, а сам посмотрел на гоблинов и кивнул в сторону исчезнувшей гоблинши. «Следуем ее указаниям, двигаем, братва». Группа гоблинов быстро побежала по улице, следуя за ведущим их лидером, а бегущий в конце гоблин, который выделялся на общем фоне полным отсутствием штанов, замер. Посмотрел на бегущих братьев, вспомнил слова своего атамана и глубоко задумался, используя все доступные ресурсы, что у него были. «Нужно собрать информацию и выбраться», — сказал он, вспомнив не только все сказанные слова, но даже ту сцену, что видел за окном этого дома всего минуту назад. Недолго думая, он развернулся и запрыгнул в то самое окно, откуда они недавно вылезли. Подбежал к деревянному сундуку, который они уже успели разворотить из чистого любопытства, и достал оттуда довольно дешевое и грубое женское платье. Тут же напялил его на себя, облачившись в этот наряд задом наперед и превратившись в самую всратую принцессу в истории. «Я буду стараться, атаман». Глава 15. Ворота сломаны, но должны быть и другие, верно? Первое, о чем я успел подумать, это о том, что этот город просто писец какой здоровый. В городе такого масштаба просто не может быть одних ворот, иначе бы он просто весь встал. По-любому, есть и другие, на южной, северной, восточной и западной стороне, везде должны быть ворота, это просто обязательно, но, как нам, блин, туда попасть, не умудрившись при этом устроить тут бойню и не потерять никого из личного состава убитыми? Если кто помрет, то его придется на руках тащить, и тогда мы тут точно все завязнем. Нужно отложить масштабный бой на как можно поздний срок. Враги. Бегущая над нами гоблинша вскинула к небу обе руки, и это был оговоренный сигнал о приближении врагов. Продублировав приказ, мы все тут же замерли словно восковые статуи, наблюдая, как всего в паре десятков метров от нас, между двух домов, мелькают бегущие куда-то стражники. Никто из них так и не удосужился повернуть голову, но меня порадовало, что все меня слушаются. Даже трепыхающаяся у меня под мышкой похищенная кошка-девочка послушно замерла и затаила дыхание. Здорово Тихая ее обработала. Выбежав из проулка и направившись туда, откуда только убежали стражники, я увидел, как наша разведчица снова руки к небу задрала, но теперь еще и сама прыгать стала. Проклятие! Это значит, что там людей так много, что дальше не пройти, туда. Мгновенно приняв решение, я указал на высокое здание, похожие на какой-то запертый амбар. «Пройдем насквозь на другую улицу». Тут же подбежав к двери, я сорвал с нее огромный замок голыми руками и, распахнув их почти нараспашку, загнал внутрь веселящихся оболтусов. «Эти придурки даже не понимают, в какой мы жопе оказались, почему я один должен волноваться. Кстати об этом. Где, мать его, вонючий?» Белоснежно-отвратная фея совсем не изящно порхала по улицам, выискивая себе беспомощную жертву. Приметив медленно шаркающего по улице ободранного пьяницу, который прямо с рассветом успел залить глаза и теперь громко ругался, проклиная городскую стражу за необоснованное притеснение, неизящная фея немило улыбнулась и очень быстро подрулила к нему, схватила за руку и прижала к себе, заставив бедного мужика запнуться, и сказала: «Ты ведь сделаешь ради меня все, да, а...» Пьяный визг невообразимым образом перерос в плач изнасилованного тюленя. Мужик вопил просто во всю глотку, а первая родившаяся в его голове мысль была рассуждением, как проще будет убежать, убить ведьму или просто откусить свою захваченную руку. «Может, пойдем домой?» Тем же голосом продолжила фея, с силой положив голову на плечо бьющегося в агонии мужика, и тот просто рухнул на колени и стал плакать. «Пощади, я же ничего плохого не сделал», — взмолился несчастный. «Почему ты вернулась?» Видя, что используемая тактика не работает, фея решила пойти ва-банк и, запрокинув голову, посмотрела на этого мужика с самой широкой улыбкой, которую смогла изобразить. «Мне нужно из города», — прошептала она отвратительным полумужским кряхтящим басом. «Не поможешь. Ну так смой себя в сортире, чудище!» — взревел мужик, рванувшись в сторону со всей силы, в очередной раз обдумывая мысль просто отгрызть себе руку и сбежать. «А это поможет!» — обрадованно хрюкнула фея. «А-а, помогите!» — снова заорал мужик, в очередной раз дернулся в сторону попавшим в капкан волком и, по великому чуду, смог вырваться из цепких лап чудовища. «Я больше не буду пить!» — закричал он, бросившись удирать прямо на четвереньках. «Больше не приходи сюда! Я больше не буду пить! Не приходи сюда! Ге-хе-хе!» Захохотала фея, отвернувшись от мужика и побежав назад в тот самый проулок, откуда и пришла. «Атаман! Вонючий нашел выход! Атаман! Захваченное нами временное убежище действительно оказалось складом! Большой, просторный и очень темный зал без окон, весь был заставлен деревянными бочками почти до самой крыши! Вонючий! Вонючий!» Прошипел я сквозь зубы. «Если этот ублюдок сейчас потеряется, вероятность нашего возвращения стремительно рухнет на самое дно. Проклятие!» Цыкнув языком, я распахнул входную дверь, желая вернуться назад и найти этого засранца, пока он не убежал слишком далеко и увидел это. Распахнув двери, передо мной предстала картина бегущего ко мне богомерзкого чудовища, в надетом задом наперед платье и непонятной ориентации. «Ну нахер!» Само собой вырвалось, вместе с резко зародившимся желанием как можно скорее эту дверь закрыть. «Атаман!» — возопила эта херня, тут же бросившись ко мне, как только увидела. Вонючий узнал, как сбежать. «Нужно смыться в сортир!» «Да я тебя... чего?» — резко спохватился я. «Сортир!» Схватив это отродье за грудки, я закинул его в захваченный склад и мгновенно захлопнул за ним двери, испытав при этом яркую вспышку озарения. «Точно, сортир! Это же огромный город, а говна на улицах я совсем не видел, там даже не воняет. Это значит, тут есть канализация. Плевать, даже если там долбанный лабиринт, побегушки наверху для нас ничем не лучше. Молодец, вонючий!» — ухмыльнулся я, хлопнув эту принцессу по спине. «Отлично сработано. Еще раз платье наденешь, выпарю. Но молодец!» Глава 16. Так, канализация. Приоткрыв дверь, я попытался рассмотреть улицу перед нами. Люди бегают, но нас вроде еще не заметили. Никаких люков под ногами не видно, но оно и понятно, какие люки в долбанном средневековом городе. Сев на пол и снова закрыв дверь, я просто наблюдал, как моя шайка разбредается по складу, с любопытством его осматривая. Никаких акведуков или наземных сооружений для подвода воды я не видел. Вонючий сказал смыться, значит, отходы люди именно смывают, они вывозят на телегах. Если наземных водопроводов нет, то они точно под землей. Никаких труб и люков тут быть не может, но тут есть магия, построить подземные каналы вполне реально. «Тихая», — обратился я к нашей разведчике. «Снова на тебя полагаемся», — улыбнулся я, обрисовывая ситуацию. «Где-то снаружи должны быть входы в очистные сооружения. Скорее всего, это что-то похожее на туннель под землю или вход в какой-нибудь деревенский погреб. Более того, этих входов должно быть достаточно много, отыскать хотя бы один из них не должно быть очень большой проблемой». «Поняла», — кивнула наша разведчица и исчезла за дверью. «Дядя Гоблин очень сообразителен», — услышал я тихий голос где-то у себя под мышкой и только сейчас понял, что все еще тягаю за собой это похищенное недоразумение. «Поговори там еще у меня. Пока что мне некогда с тобой возиться. И вообще», — тут же взорвался я, — «что еще за дядя Гоблин?» Вместо ответа на мой вопрос, до ушей донесся шум, треск и скрежет. Несколько полок на этом складе пошли ходуном, и здоровые бочки покатились по полу, а я подорвался с места и бросился к источнику этого шума. «Мать твою!» Сквозь шум расколотых бочек весь склад наполнился сладким запахом хорошего вина. Я бы даже ему обрадовался, если бы не наша ситуация. Вот только три беспределящих кретина так не думали, просто нырнув в одну расколовшуюся бочку. «Ну-ка отставить нажираться!» — взревел я, хватая эти торчащие из бочки ноги и вытаскивая оттуда уже захмелевших гоблинов. Пнув ногой расколотый сосуд, я заметил еще одного чувака, жаждущего довести меня до нервного срыва. Гоповатый, похоже, принимал участие в инспекции, и именно из-за него тут все и обвалилось. Одна из бочек шарахнула его по голове, и он вальяжно распластался по полу, с благодарностью принимая потоки вина, льющиеся ему прямо на рожу. Да вот только пьяных гоблинов мне сейчас не хватало. А богиня, схватился я за голову, запрокинув голову к небу. За что мне все это? Уже прошло почти полчаса времени, а группу сбежавших гоблинов так никто и не обнаружил, из-за чего весь город начинал гудеть словно огромный улей. Две группы стражников бежали по улице, и столкнувшись друг с другом, не стали продолжать движение, а принялись просто друг на друга орать. Здесь уже все проверили, мать твою, куда вы претесь? Взревел капитан одного из отрядов на бегущую им навстречу группу. Да везде проверили. Заорал на него в ответ другой капитан. Чертовы гоблины как сквозь землю провалились. По городу толпа гоблинов шляется, а никто их найти не может. Тут же крикнул первый. Кто за это отвечать будет? Кто их вообще сюда привел? Поддакнул другой. Капитан. Вставил слово один из подчиненных. Даже если мы их и найдем, что нам делать? Точно. Кивнул другой стражник из противоположной группы. Я слышал, они имперский караван разграбили и мгновенно убили их мага-хранителя. Нам что, правда их атаковать? А что ты предлагаешь? Рявкнул капитан его отряда. Что нам с ними делать? Может просто покричать? Спросил третий стражник. Пошумим и из города выгоним. Они тебе что, зайцы? Снова закричал другой капитан. Предлагаешь бегать за ними по городу и барабанить по шлему? Сдохнуть захотелось. Г-гоблины. Раздался почти панический голос с одного из стражников, и оба отряда резко повернулись в сторону, заметив целых 20 монстров, замерших на месте с очень странно виноватой рожей. За ними, черт возьми, бежим, бежим, бежим, бежим. Захохотал я, бросившись вперед со всех ног и утаскивая за собой уже похватавшихся за оружие сообщников. Втянемся в бой, и сюда тут же полгорода сбежится, завязнем так, что этому не будет больше ни конца, ни края. Заметив на крыше сигнализирующую гоблиншу, я тут же свернул туда, и мы оказались в глухом тупике. Дорога тут просто обрывалась, но также был выложенный из камня спуск под землю, как в каком-нибудь метро. Даже пахло оттуда примерно так же. «Молодец, тихая!» — крикнул я, подзывая спускающуюся гоблину и, не раздумывая, побежал вниз по каменным ступеням прямо под землю. «Всем остановиться!» — закричал капитан стражи, когда увидел толпу улепетывающих гоблинов, бросившихся в подземные катакомбы. «Вот дерьмо!» — ругнулся его товарищ по несчастью. «С ними и так сражаться не хочется, а там темно, хоть глаз выколи. Без факелов даже соваться не стоит. По крайней мере, мы их нашли», — выдохнул другой, избавляясь от накатившего на душу напряжения. «Нужно доложить, а дальше кто-нибудь другой пусть разбирается. Может, мы их там и запрем, а?» — с надеждой спросил один из стражников. «Закроем выходы и айда. Мало у нас под землей всяких опасных ублюдков живет, да?» — снова взревел его капитан. «Хочешь, чтобы там еще и эти твари расплодились? Ох!» — выдохнул тот, посмотрев на спуск под землю. «Вот дерьмо!» Глава 17. Стоило спуститься под землю, как я тут же ощутил сырость, грязь и мерзкий запах, но мы же гоблины, нам не нужно привыкать ко всякому говну. А еще глаза в темноте хорошо видят, так что проблем с передвижением практически нет. Спустившись вниз по скользкой лестнице, мы все оказались в широком каменном туннеле. Точно как шахта метро, по которой поезд катается, только значительно больше, а вместо рельс тут по центру тянется широкий жёлоб. Глубиной, наверное, метра два и шириной все три, этот жёлоб занимал практически весь зал, и грязная вода текла прямо по нему неторопливым потоком. Расстояние от стены до жёлоба всего метра полтора, так что тут особо не походишь, но мы-то опытные говноходы, даже по болоту шастали. Надавав всем лещей с очень лаконичным призывом «не толкаться», толпа темных личностей стала медленно двигаться вперед, под покровом тьмы этой канализации. Знать бы еще, где там сверху ворота находится. Даже примерно не представляю, где нам нужно подняться наверх, чтобы быстренько из этого города сбежать и чтобы нам вслед не выслали пару сотен рыцарей. Там, пока мы вот так шастали и я напряжно думал, Тихая резко меня одернула и указала вперед. Свет. Да, я и сам заметил. В темноте этих туннелей даже горящий факел сияет как солнце. Два человека спокойно шли друг за другом и непринужденно друг с другом общались. Слышал уже новости. Хохотнул тот, что шел вторым. Я только с поверхности, там такое творится. Как это касается темную гильдию? Раздраженно произнес первый. Не разговаривай со мной. Апа, ухмыльнулся я. А вот и отличные экземпляры для допроса. Темная гильдия, да. Да мы же там будем почти как дома. Засмеялся я, повернувшись к ухмыляющимся головорезам. Так, ребята, пошли познакомимся. Глубоко под землей в небольшом зале под тусклым светом масляных ламп располагалось небольшое заведение, доступное только избранным. Скрип гнилых стульев и отвратительный запах готовой еды очень хорошо сочетался с ютящимися по углам жирными подвальными крысами. Несмотря на такие ужасные условия, этот зал обычно был наполнен посетителями, а сегодня так и вовсе был напичкан ими под самую крышу. За одним из столов в углу этого зала сидела парочка бородатых мужиков и играла друг с другом на деньги, используя самодельные деревянные карточки с изображенными на ними странными монстрами. «Сегодня тут людно, как на ярмарке», — ухмыльнулся один из них, а затем достал из руки деревянную карточку с изображением охотничьей собаки и положил ее на стол. «Весь город уже в курсе», — ответил ему его оппонент, тоже сделав ход и положив на стол одну из своих карточек. «Даже собаки уже знают, а эти кретины так и бегут сюда всем скопом, чтобы всех нас удивить. Каждый придурок в городе думает, что будет первым. Что поделать?» — хохотнул тот, оценив ход своего противника. «Умные люди в нашу профессию не идут». «Это да», — засмеялся тот, почесав бороду. «Слухи слухами, но на них ничего не заработать. Какой от этого толк? Там сейчас столько стражи, что даже выходить не хочется». Не то что пытаться что-то провернуть. Это да, улыбнулся его друг и, натянув на рожу жадную улыбку, выложил на стол новую деревянную карточку. Зато на тебе можно. Громко захохотал он, сгребая со стола себе в охапку несколько медных монет. Благодаря тебе мне еще пару дней работать не придется. Ой, да пошел ты, выругался тот и откинулся на спинку скрипнувшего стула. Дверь в зал открылась, и он тут же посмотрел туда, ожидая увидеть очередного идиота, который пришел рассказать всем свежие новости, но вместо этого внутрь ввалилась целая орда идиотов, отчего внутри даже дышать стало сложно. «Эй!» – громко крикнул лидер этой странной группы и поднял руку, чтобы все увидели зажатую в ней шею одного из местных завсегдатаев. «Нам нужен кто-нибудь позговорчивее. Чертовы люди, как с ними сложно разговаривать. Нам же всего-то провожатый нужен, но ни с кем из попавшихся просто невозможно договориться». «Жаль, монетку уже выбросил, с деньгами бы точно сработало». И, ввалившись в логово местных профессиональных провожатых, я его быстренько осмотрел и даже немного удивился. «У них тут что, аншлаг? Почему внутри столько людей? Это точно темная гильдия. Нам действительно очень нужен провожатый, а эти козлы чего-то все за оружие похвастались. Гоблины», — сказал один из тусующихся тут людей, — и атмосфера внутри тут же перестала располагать к диалогу от слова совсем. «Мы тут из города сбежать хотим», — выпалил я, — «может кто дорогу показать? Очень нужно». «Вонючие отродья», — кашлянул какой-то пьяный засранец, достав из-за пояса длинный нож. «Как вы сюда попали?» «Да говорю же, провожатого ищем», — ухмыльнулся я. «Сейчас возьмем оного из вас, и тут же уйдем». «Не очень я удачно слова подобрал», так как все вокруг тут же напряглись и действительно к драке приготовились. «Вы возьмете одного из нас только через наши трупы», — раздался голос из-за барной стойки, и на весь зал тут же тишина опустилась, такая давящая, что громко дышать не смели даже снующие вокруг крысы. «Гы-гы», — раздался не предвещающий вот вообще ничего хорошего смешок прямо рядом со мной по правое ухо. Неестественно розоватый лысый гоблин, собранными в кучу глазами, медленно достал из-за спины свой здоровый коробок и навел на толпу шесть начавших вращение стволов. «Через трупы», — гыкнул он. «Я понял. Твою-то мать. Гоповатый стоять. Но мне было бы проще до жирафа дораться, чем до этой подпитой лысой обезьяны». В громовой тишине полыхнул залп из пулемета, и первый же игровой стол разметало просто в щепки. Похоже, переговоры провалились. Струя пулеметного огня прошлась по комнате, поделив пополам даже летающих тут призраков. Несколько бедняк успели прыгнуть за барную стойку, успев среагировать, но эту трухлявую конструкцию тут же обратила в атомную пыль вместе со всеми, кто за ней прятался. Пьяный кретин так сильно разошелся, что даже не думал успокаиваться, пока не получил по роже. Буя, пока я тут на пейзаже любовался, маленький кашкухий комок у меня под мышкой съежился и вырвал на пол все, что в нем было, от переизбытка чувств. «Прости, прости», — хохотнул я, похлопав бедную девочку по спине. По всему залу даже крыс по стенкам разметало. Думаю, такие сцены точно не появлялись перед ее глазами слишком уж часто. А вот я уже как-то привык. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Вновь опустившаяся тишина звучала теперь совсем иным аккордом. Сделав шаг внутрь, я внимательно осмотрел стены этого зала, все покрытые дырами и трещинами от пулеметного огня. В такой тиши можно было услышать даже звук полета какой-нибудь мухи, а я услышал звук текущей за стеной воды, а еще треск, крохотный такой, а затем небольшой треск, чуть громче, и огромный скол на каменной стене стал чуточку больше, совсем чуточку, как-то я уже устал, а затем еще чуточку больше, а затем еще, и еще совсем чуть-чуть. «Значит так, братва», — меланхолично сказал я, повернувшись к гоблинам, — «кто помер, тот лох». Сразу за этими словами несущая каменная стена взорвалась, как будто по ней ударили с той стороны огромным тараном, и разлетелась на части, а внутрь зала хлынул просто ужасающий поток воды. Глава 18. Чудовищный поток хлынувшей воды мгновенно заполнил весь подземный зал и вырвался наружу, вырвав с петлями деревянную дверь. Дикое чудовище ударило каждого из нас и сшибло с ног, вымыло наружу словно насекомых и ударило о стену подземного туннеля. Шарахнувшись затылком, я прикрыл собой похищенную девчонку, умудрившись при этом на всю оставшуюся жизнь воды наглотаться. «Ну хоть не в дерьме помрем», — захохотал я, подняв над головой эту девчонку и не позволяя ей утонуть в несущем нас течении. «Водичка чистая. Дядя Гоблин, это не смешно», — испуганно заверещала та, барахтаясь у меня над головой как котенок, которого держат над ванной. С огромным грохотом пробудившийся речной дракон несся по подземному каналу, теряя в своей мощи на каждом повороте, и на одном из таких, когда поток воды немного ослаб, нас просто вышвырнуло в сторону и снова ударило о каменные стены. Шарахнувшись на пол и прокатившись по земле, я тут же получил очередной удар от приземлившейся на меня гоблинши. «Атаман, тут так здорово!» — выпалила шустрая, рассевшись прямо на мне, обхватившую своими мощными бедрами. «Нет, тут не здорово», — выпалил я, столкнув эту девчонку со своей шеи. «Все живы, вам запрещено умирать, пока мы не дома». «Кхе», — кашкухая девочка в моих руках громко откашлялась и посмотрела на меня. «Дядя Гоблин, а дома умирать им можно». «Тебе и дома нельзя», — ответил я с задумчивой рожей. «У тебя нужные перки не прокачаны». Озадаченно протянула та, снова обвиснув у меня под мышкой безвольным мешком. «Дядя Гоблин говорит слова, которые я не понимаю». «Да неважно», — подняв голову, я осмотрел место, куда нас занесло и, как оказалось, нас выбросило прямо рядом с лестницей на поверхность. «Это точно не то место, откуда мы начинали, а значит, там наверху могут быть ворота. Неужели спасительный выход?»